так она его в следующий нагреет. Если сможет помочь, пусть помогает. А нет, пускай пеняет сам на себя. Справиться с ним Лара всегда сумеет. А сейчас позвольте мне уйти. Меня зовут Брайс. Тот и вправду призывно махал ей, сидя на штабеле каких-то зеленых ящиков. На коленях Роя стояла его любимый ноутбук с открытой крышкой. Что случилось? Проигрался в Тетрис? Спросила Лара, смахивая с ящика снег и присаживаясь рядом. Нет. Нет, в Тетрис я не играю. Слишком сложно, замотал головой компьютерщик. Я тут проверил кое-какие данные. Но если говорить откровенно, залез в файлы Пентагона. Ты не представляешь, кстати, как легко это оказалось сделать. Наверное, американцы думают, что у русских нет компьютеров. Я там порылся, как наглый бездомный пес в мусорном баке. Так вот. Я посмотрел насчет этой базы, Ice Streams. Так ведь сказал этот капитан. И не нашел ее. То есть, как не поняла Лара? Ее нет в файлах Пентагона. По крайней мере, в тех, к которым есть доступ у большинства числа сотрудников министерства. Я на этом не остановился. Полез поглубже, на иной уровень допуска. Но и там ничего не обнаружил. А потом ты решил влезть дальше, понимающе кивнул Лара. Да, да. Разгоряченный Брайс в азарте расстегнул ворот куртки и распустил узел шарфа. И что ты думаешь? Там тоже ничего не было. В Гренландии нет военной базы США Ice Streams, как нет ее и в Канаде, и вообще в мире. Девушка задумалась. Выходило и вправду нечто несусветное. А как же она существует? Гренландия – датская территория, а датчане? Я заглянул и в файлы датского военного ведомства, но там тоже ничего нет. Единственная зацепка оказалась опять-таки в Пентагоне. В отчет, представленный лично президенту, председателем Объединенного комитета начальника штабов, вписаны некие расходы на объект в Гренландии. В частности, база Ice Streams. Единственное упоминание. Случайно сохранилось, наверное. Лара кивнула, начиная понимать. Ты хочешь сказать, что... Что президент Соединенных Штатов в курсе, как и высшее военное руководство. А вот Конгресс... Это уж слишком покачало головой Лара. Они могли бы все гораздо решить проще. Проще? Не согласился парень. А как? По-моему, гроссмейстер с его отрядом как раз то, что надо. А потом, мы же летим к русским. Да, если русские занимались этим вопросом на государственном уровне, то почему американцы не могли этого сделать? Я их прекрасно понимаю. Да и еще, я на всякий случай проверил этого капитана Донована. Такой в числе прочих обнаружился. Но вот что интересно. Смотри. Лара увидела на экране лист личного дела. Справа от фотографии Донована значилось «Killed in action». Вот так. «Убит в бою», – торжествующе заявил Рой Брас. Как там дальше разъясняется? В ходе выполнения военной операции в Персидском заливе. Я думаю, если посмотреть личные дела остальных военнослужащих этой базы, мы обнаружим еще много живых мертвецов. Джорджу Ромеро такое и не снилось. Да, как в дешевом боевике, согласилась Лара. Хорошо, ты молодец, Рой. Не могу сказать, что ты меня удивил, но информация полезная. Наконец ремонт закончился. Отряд погрузился в вертолеты, и они один за другим поднялись над базой, тут же потерявшейся в снежной кутерьме. Теперь рядом с Брайсом пристроился секретарь Пауэлла Пимс. Подобное внимание Рой не мог не отметить и дружелюбно поинтересовался. «Ну как вам путешествие?» «Бывает и лучше», — лаконично заметил тот. «Макар полный. Ничего, что я пересел к вам. Там ужасно дребезжит какая-то штука в стенке. У меня разболелась голова». «Вы, кажется, секретарь мистера Паула». «Да, а вы личный хакер Леди Крофт». Они друг друга поняли, что чем-то симпатичны друг другу. «Наверное, можно так назвать», – засмеялся Брайс. И тут же переменился в лице, позеленев, потому что вертолет сделал крутой вираж. Когда машина выровнялась, он потряс головой и выдохнул. «Ужас какой! Вам доводилось летать на таких каракатицах?» «К сожалению, да. По-моему, Конкорд куда лучше». А вот в компьютерах я мало что понимаю. Да что там понимать, оживился Брайс. Вот, смотри. Он откинул крышку ноутбука, набрал пароль. Тимс тактично отвернулся и весело поинтересовался. Что бы ты хотел узнать, например? Ну, например, а что вы можете? Да все, гордо заявил Брайс. Вот, например, база, с которой мы только что улетели. «Что я говорю?» – пронеслось в его мозгу. «Наверное, это секрет. Хотя, как сказала Лара, если русские секретничают, то и американцы могут секретничать. Если я что-то узнал, большой беды в этом нет. А этого приятного, что скрывать человека, я явно удивлю. Ладно, пускай. Вот мы с вами в архивах Пентагона». Брайан нажал клавишу. На экране возникла эмблема военного министерства США. Потом появился запрос пароля. «Вы знаете пароль?» – удивился Пимс. «Зачем же?» – рассеянно пробормотал Брайс, бегая пальцами по клавишам. «У них там отвратительные программисты, скажу я вам. Удивительно, как Иваны еще не запустили в их ракеты им на головы. Вот, и никакого пароля. Мы уже внутри». Пимс поморгал. «Вам говорили, что вы гений?» «Да что там?» – застеснялся Рой. «Любой школьник на это способен. Смотри дальше. Хоп, базы-то нет. Вот список, вот документы, а базы Ice Streams нет. Но мы не останавливаемся, мы идем дальше. И здесь ее нет. А вот я нашел, что полчаса назад. Она упоминается в совершенно секретном отчете. Вот, видите?» «Вижу», — потрясенно вымолвил Пимс. «Вот, секретная база, про которую не знает 99% американских военных и даже сам Конгресс. Я нашел всю информацию в считанные минуты. А вот хотите, я сейчас найду ваше досье? На вас явно есть досье. Так или иначе, на всех существует досье». «Нет, нет, не стоит». Пимс явно испугался. Давайте лучше посмотрим, что там есть досье на моего босса. Манфред Пауэлл, не так ли?» — уточнил Брайан. И снова затарахтел клавишами. «Странно, пока ничего. А здесь?» На экране появлялись и исчезали сложные таблицы. Запросы кодов и паролей. Эмблемы служб безопасности и полиции разных стран мира. Но Манфред Пауэлл не обнаруживался. Под конец Брайс полез в аналы русского КГБ. И опять с нулевым результатом. Брайан принялся чесать затылок и, наконец, вымолвил. «Да, ваш шеф поистине человек никто». Глава 10. Огромный мир в зерне песка. «Камчатка – это очень красивая территория», – рассказывал Вест, глядя в иллюминатор вертолета. «Перед самой войной на приток реки Шумной русская женщина-геолог – удивительный район. Гейзеры, горячие источники, кипящие грязевые котлы, паровые струи, площадки прогретого грунта. Сейчас это называется долина гейзеров. Это уникальное место. Ее особенность в том, что здесь выходят на поверхность термальные воды. Столб воды гейзера «Великан» диаметром 2 метра поднимается на высоту до 30 метров. Можешь себе представить?» «Откуда ты все это знаешь?» – удивилась Лара. «Энциклопедию конспектировал». Алекс улыбнулся. «Я вообще неплохо знаю Россию. Бывал здесь раньше. К тому же никогда не лишний ознакомиться с благодаренным местом, куда отправляешься. Правда, долина гейзеров осталась восточнее. Мы ее не увидим. А вот северная часть Камчатки — довольно унылое место. Сама убедишься. Я не думаю, что у нас будет много времени на знакомство с красотами природы». Девушка мельком взглянула в иллюминатор и поморщилась. «И ты веришь Пауэллу?» «Нет, не верю», — покачал головой Вест, бросив взгляд дремлющего чуть поодаль человека-змею. «И я не верю». «И что будем делать?» Вест дернул плечами. «Не знаю. Скажу одно. Нам нужно крепко поберечься. Не стоит поворачиваться к нему спиной. Особенно после того, как нужда в нас отпадет. О, кажется, мы прилетели». Вертолеты садились на расчищенный пятачок земли. Видимо, временный военный аэродром. Поодаль стоял бронетранспортер, несколько зеленых штабных палаток. А еще дальше виднелась небольшая деревушка. От палаток к месту посадки спешил, поддерживая рукой фуражку с высокой тульей, плечистый военный в сопровождении двух автоматчиков. «Русские?» – осведомился Брайс. «Смотрите, да они вооружены. Они не посадят нас в ГУЛАГ?» «ГУЛАГа уже нет», – успокоила его Лара. «У русских не может не быть ГУЛАГа», – убежденно заявил Брайан, прижимая к себе родной ноутбук. Куда они же сажают диссидентов и прочих борцов с режимом? Мисс Крофт только головой покачала. У них нет режима, и диссидентов тоже нет. Вымерли? Вздрогнул парень. У них демократия, Брайс. Мы с ними теперь друзья. Ага, кивнул тот. Только я им все равно не верю. Смотрите, этот военный – типичный убийца. Его наверняка разыскивает Международный трибунал в Гааге. Типичный убийца, представившийся генералом Петром Гвоздевым, имел, несмотря на все уверения Брайса, довольно приятное лицо. Только глаза были красные, не выспавшиеся и заплывшие. Было заметно, что генерал много пил и мало спал. «Как долетели?» – поинтересовался он на сносном английском, перекрывая угасающий свист вертолетных роторов. «Наверное, их учили в их Академии Генерального штаба на случай войны с Америкой», – подумал Лара. «Бывает хуже», – прокряхтел Скаки. «Пока мы сюда добрались...» «Вы добрались?» – внезапно возмутился Гвоздев. «А я? Вы хотя бы можете представить себе, чего мне это стоило? Два иностранных вертолета на российской территории. Налицо нарушение этого, мать его, как его, суверенитета. Вас 10 раз могли сбить наши ракеты противовоздушной обороны, но...» «Но они этого не сделали, не так ли?» — сухо закончил за генерала его высочество. Они стояли чуть в стороне, глядя, как с вертолетов погружаются снаряжение. Дальше лететь было нельзя. Генерал пообещал доставить их к месту назначения своей техники. А там, где никакие механизмы не работали, вся тяжесть ляжет на плечи и ноги ездовых собак. «Пьетро, я в полной мере представляю себе истинные возможности вашей противовоздушной обороны», — усмехнулся гроссмейстер. «То, что никто не выстрелил, не твоя заслуга. Просто наши люди просчитали все. Графики дежурств, технические возможности локаторов и радаров, используемых в тогданных точках. И мы выбрали самый безопасный маршрут. Нас просто некому было сбивать, мой дорогой Пьетро. Кроме разве что твоих орлов. Но ведь у них было иное задание, не так ли? Интересно, что ты им наплел?» «Научная экспедиция из Москвы, из Академии наук», — буркнул генерал, щелкая зажигалкой и прикуривая. «Да им все равно, пусть прилетит хоть сам черт. Если начальство сказало, значит так надо. Мы умеем воспитывать подчиненных, а тем, которые будут работать непосредственно с вами, скажем другое. Но они тоже не проболтаются. Народ надежный». «Хотелось бы, чтоб так и было», — кивнул гроссмейстер. «Перекусим с дорожки», — предложил генерал, вспомнив о долге гостеприимства. «Русская традиция, положено». Гроссмейстер взглянул на часы, секунду подумал. «Хорошо, время позволяет. А я после полета в этой вертушке проголодался. Что же, ведите за стол». На обед в палатку к генералу Гвоздеву были приглашены только Скаки, Паул, Вест и Лара. Остальным, включая Брайса и Пимса, накрыли стол отдельно, в палатке побольше. Мисс Крофт внимательно наблюдала за русским генералом, в полголоса дававшим распоряжение солдату в не слишком чистом поварском колпаке. Тот кивнул и резво убежал. Генерал между тем предложил: «Выпьем пока за встречу, да за приезд. А там и борщ принесут». «Вот это интересно», — улыбнулась Лара. «Настоящий русский борщ с настоящим русским генералом. Водка тоже будет настоящей?» Водка оказалась настоящей, большая бутылка столичной, из которой генерал самолично принялся разливать огненный напиток в металлические рюмки. Когда он приблизился к Ларе, та решительно накрыла рюмку ладонью. «Леди не хочет выпить?» – крайне удивился Гвоздев. Лара вновь улыбнулась. «Думаю, пить еще слишком рано». «Как вам будет угодно», – согласился генерал. И, распространяя запах плохого одеколона, отошел к Паулу. «Ну, как говорится, за то, чтобы все». Мужчины чокнулись, выпили по рюмке, после чего солдат-повар принес обещанный борщ. Это оказалась багрово-красного цвета жидкость, в которой плавали ломтики картофеля, моркови, кусочки лука, мясо и разваренная капуста. Отдельно подали мисочки со сметаной, такой густой, что ложка стояла в ней торчком. Солдат жестами показал, что сметану надо класть в суп. Лара, понимающе, кивнула. «А все-таки здорово. Борщ и сметана. Что ни говори, а это экзотика». Пахло странно, но девушка неожиданно почувствовала волчий аппетит и набросилась на русский суп. Оказалось, что это было очень вкусно. И Лара решила, что по возвращении следует раздобыть рецепт. То-то будет забота для Хиллари. Он, конечно, найдет ей какую-нибудь медицинскую статью о вреде борща, как уже поступал с китайской и мексиканской едой. Не человек, а ходячая служба спасения, притом весьма щепетильная и занудная. Однако, как он проявил себя в перестрелке? Вот что значит хорошее воспитание. «Горбушка», – возвестил генерал, радушно протягивая девушке большое металлическое блюдо с хлебом. Лара с благодарностью взяла кусок и впилась в него зубами. Рассказать дома не поверит. Горбушка. Русский тем временем прямо пальцами извлек из борща огромную мозговую кость и с шумом принялся высасывать ее содержимое. Малокровного эстета это поступок поверг бы в обморок, но Лара понимала, что генерал здоровый взрослый мужчина, который находится у себя дома и ест так, как считает нужным. Ее это ничуть не шокировало. «Подходящая еда для коммунистов», — хмыкнул Паул, зачерпывая ложкой самую малость борща и внимательно ее разглядывая. «Он красный, как ваше ленинское знамя». «Это очень вкусно», — обиделся генерал. «Интересно, а Гвоздев коммунист?» Ларе раньше не приходилось видеть живого русского коммуниста. «Наверное, да ведь он занимает высокий военный пост и занимал еще в годы Холодной войны. Ни коммунист не мог тогда пробиться так высоко». «Не обращайте внимания», — Пьетро успокоил его Скаки, спокойно поедавший борщ. «Мистер Пауэлл у нас большой шутник». «Был у нас в полку один шутник в Афгане», — припомнил генерал в промежутках между хлюпаньем. «Майор Пушкин, политработник. Спья он надел челму, взял автомат и вломился в офицерский барак. Я, — кричит, — маджахет, Аллах Акбар, и очередь в потолок». «И что?» — с интересом спросил Вест. «Как?» — не понял генерал. «Что с ним стало?» «Убили, ясен хрен», — развел руками генерал. «Мы ж думали вправду, душман». Борщ сменила жареная дичь с гарниром из рисом и пряностями. Огромные копченые лососи, соленые грибы и огурцы. Если генерал Гвоздев питался так каждый день, ему оставалось лишь позавидовать. Но изможденный вид солдат, которые с завистью смотрели на выгружаемый из вертолета запас продуктов, подсказал девушке, что им вряд ли подают дичь. А в солдатском борще нет таких больших янтарных блесток жира. Ломтики лосося буквально таяли во рту. «Хорошая рыба, не так ли, леди?» — улыбнулся довольный генерал. «Чего-чего, а рыбы тут вагоны. Предприятие на Камчатке не успевает ее перерабатывать, только вынимает икру, а остальное выбрасывают. Сотни тысяч тонн рыбы гниет». Как ни странно, генерал говорил это с удовольствием, словно стремясь поразить богатством своей странной страны. Скаки ловкое орудие ножом и вилкой поинтересовался. «А не задумывался ли кто-нибудь у вас, что это невыгодно? Я уже не говорю про экологию». «А что и сделается этой экологией?» — пожал плечами русский. «Мало что ли рыбы в океане? Внуками, правнукам хватит. А что выкидывают, так куда нам столько?» Грибы оказались незнакомыми. Они ничем не напоминали привычные Ларе трюфели и шампиньоны. Но генерал, уловив ее сомнения, тотчас заверил. «Мисс, не ядовитые. Теща сама собирала в деревне. Она меня регулярно снабжает. Боевая старуха. Войну была в партизанском отряде. Нацистов била. Имела благодарности от самого товарища Сталина». Лара поняла не все, но боевую старушку тут же зауважала. Затем принесли кофе и печенье. «Расскажите нам, генерал, давно вы тут сидите?» — поинтересовался Пауэлл, держа большую кружку с кофе так изящно, словно это был китайский фарфор. «Такое впечатление, что 100 лет», — признался Гвоздев. Он с усилием моргал тяжелыми веками, а речь его стала куда более бессвязной, чем в начале. «А если точно, с 1993 года. Остается утешаться тем, что мой предшественник провел здесь 17 лет, а его предшественник около 20». Паул, понимающе кивнул. «Своего рода ссылка, не так ли?» «Можно назвать и так». Насупившись, генерал принялся крошить в пальцах белый хлеб. «А все собака Берия, чтоб его черти подрали. Его это затея. Зачем-то они решили, что им нужен этот объект. Был тут дед один, при Лаврентии Палыч еще работал. Так он такие вещи рассказывал. Да, вам не понять». Гости переглянулись. «Ничего ведь поделать с ним не смогли. А сколько народу положили впустую», — продолжал генерал. «Знали бы вы. Эх, что теперь говорить? Снега, Мороз, вышки да бараки. Потом стали уже обживаться потихоньку. Прибрежнее кое-что построили. Как люди стали жить, а тут этот, Мишка меченый. С этими словами генерал смахнул со стола пустую тарелку. По несчастью, она не разбилась, а покатилась еле слышным звоном. «На тебе, бабушка, Юрьев день!» Русский помотал тяжелой головой. «А то чего бы я с вами тут Ваньку валял, думаете? Жиды, масоны, иллюминаты пархатые!» «Сдыхает, сдыхает великая держава! Получили? Жрите! Жрите, генерал-лейтенанта Гвоздева Петра Игнатьевича, со всеми боевыми орденами! С полком жрите, с костями, с погонами!» Вес невольно втянул голову в плечи. Встревожился Искаки, пристав со стула. Но генерал не стал ничего крушить и даже не полез в драку, а лишь бессильно уронил голову на руки. Лара поняла, что русский попросту напился, быстро и жестоко. Он ведь то и дело подливал свой стакан из бутылки, тогда как Искаки и Паул выпили всего-то по одной небольшой рюмочке. Появился офицер, наверное, адъютант генерала. Принялся его тормошить, но Гвоздев лишь что-то бормотал и отмахивался. Потом опомнился и немузыкально запел. Лара прислушалась, слова песни ни о чем ей не говорили. «А товарищ Маленков дал нам хлеба и блинков, а собака Берия постерял доверие. Цветет в Тифлисе алыча не для Лаврентия Палыча, а для Климента Ефремыча и Вячеслава Михайловича». Расшумевшиеся генералы увели под руки спешно прибывшие солдаты. Офицер на ломаном английском извинился и тоже исчез. «Наверное, нам нужно идти», – вздохнул гроссмейстер, поднимаясь. «Скоро прибудут амфибии, на которых мы поедем, а генералу необходимо отдохнуть». Лара плотно поела, но не чувствовала себя ни отяжелевшей, ни сонливой, как это часто бывает с объевшимися людьми. Организм чувствовал, что ему предстоит серьезная встряска, и перегонял полученные продукты в калории. Брайс между тем подпрыгал и ежился. Холод пробирался под теплую куртку и уже принялся щипать за наиболее нежные места своими клешнями. Как чувствовал, продавец в магазинчике специальной одежды для путешественников расхваливал это тряпье, уверяя, что даже русский мороз Брайсу не будет страшен. Знал бы этот тощий тип с физиономией отчисленного студента, что именно в русский мороз и предстоит окунуться несчастному парню. Полчища нацистов и те спасовали перед лютой стужей на просторах Советской России. А уж один ничтожный Брайс, даже сытная, пусть и однообразная еда его совершенно не согрела. Ровно как и безвкусный чай, пахнувший сырой травой. И водка странного сорта, который Рой раньше никогда не видел. Да и компания за столом подобралась не слишком приятная. Иллюминаты ели молча и сосредоточенно. Теперь они толкались возле палатки в ожидании возвращения вертушки. И Брайс с каждой секундой коченел все больше. «Замерзли?» – осведомился подошедший секретарь Паула. «Еще немного я превращусь в ледяного истукана», – пожаловался компьютерщик. «Есть хорошее средство от русского мороза», – приятно улыбнувшись сообщил Пимс. «Какой же? Пожар?» «Нет. Русская водка». «Водка? Опять?» – ужаснулся парень. «Я уже пил». «Это не водка государственного производства», – улыбнулся Пимс. А самогон, то есть продукт, выгнанный местными бутлегерами. «В России есть бутлегеры?» – удивился Брайс, стуча зубами. Он с завистью отметил, что Александру совсем не холодно. Он даже покраснел, особенно нос и щеки. «И более чем достаточно, уверяю вас. Людям нужно как-то кормить семьи. А самогон с некоторых пор сделался тут универсальным средством для расчетов за услуги и товары. Он более устойчив, чем рубль. К тому же многие истинные любители крепких напитков ставят самогон выше даже самой знаменитой столичной, потому что на государственных заводах туда добавляют различную химию, а самогон экологически чист. Да что я забиваю вам голову? Вы совсем примерзли?» Пимс оглянулся, щелкнул пальцами в воздухе, а затем добыл откуда-то из-за пазухи металлическую флягу в кожаном чехле. Затем открутил пробку и плеснул в пластиковый стаканчик резко пахнущего мутноватого напитка. Брайс с опаской поднес стаканчик к глазам. «Не отравлюсь?» «Не более, чем Джонни Уокером или Глинтвейном, уверяю», — улыбнулся секретарь. «Однако же рулезный парень», — подумал Брайс, все еще не решаясь выпить. «Не то, что эти надутые рожи. И каждый, небось, только и видит, как подсидеть другого. А Пимс внимательный, добрый, умный, без всякого нехорошего подтекста. Надо бы сойти с ним поближе. Хоть какая-то личная выгода от этой маздайской экспедиции. С этой мыслью Брайс выпил и тут же вытаращил глаза. Судорожно вздохнув, он принялся кашлять, согнувшись в три погибели. Пимс поднял выпавший стаканчик. Виновато вздохнул. «Извините, я не думал». «Ничего, ничего», — прохрипел Рой, утирая выступившие на глазах слезы. «Дьявольски крепкая штука. Где вы ее взяли?» «Президент от русских. Они гостеприимный народ. Хотите еще?» Брайс прокашлялся и постоял немного, прислушиваясь к своим ощущениям. «Тепло», — заметил он наконец. «Рулис». «Что вы говорите?» «Тепло», — радостно повторил Брайс. «Волшебный напиток. У вас его много?» Александр весело улыбнулся. «Нам хватит. Но я бы не советовал увлекаться, мало ли что ждет впереди». Брайс уважительно посмотрел на Пимса. «А вы дьявольски приятный человек», — признался он. Еще минуту назад он обиделся бы на предложение, что может сказать такой мужчине. И вот. «Вы тоже», — улыбнулся в ответ Александр. Они постояли в замешательстве, явно не зная, что делать дальше. Нарушили они какое-нибудь табу или вели себя, как подобает, истинным джентльменам? Наконец, их молчание нарушил один из людей Паула. Дерзила негр, имени которого Брайс не знал. «Кажется, они закончили трапезу», — заметил он. И рывком затянул ремешок на горловине теплой куртки. «Гулянка завершилась, парни. Начинается работа». Когда вертолеты улетели, отряд остался на каменистом берегу, в окружении местных жителей, которые сильно напоминали знакомых по книжкам и передачам канала Discovery эскимосов. Но оказались они еще более непосредственными и далекими от соблазна цивилизации. В стороне на специальных рамах сушились шкуры, вялилась рыба. Все это распространяло ужасный запах. Вокруг костров бродили собаки и маленькие дети. Неопрятные женщины помешивали в котлах весьма подозрительное варево. Покачиваясь на кривых ногах, подошел старик, которому было лет 70, а могло быть и 100. Прищурившись, принялся разглядывать Лару. Девушка приветливо улыбнулась в ответ. Тут из-за ее спины появился Брайс. Он был необычайно весел и энергичен. Оттерев девушку плечом, компьютерщик помахал перед ее носом старика пачкой купюр и внезапно заорал. «Мы возьмем всех собачек, понятно? Много американской зелени. Да, всех собачек». Старик вряд ли понял сказанное, но пачка долларов все объясняла само собой. Радостно ощерив зубы, абориген схватил деньги и закивал. Не исключено, что такую сумму он не заработал бы за всю свою жизнь, а тут она буквально свалилась с небес. «Напрасно вы дали ему столько денег», — наставительно молвил Вест. «Он сразу пропьет половину, а остальное потеряет или отберут русские солдаты». «Да, дьявол с ним», — махнул рукой Брайс. «Зато у нас есть собаки». «Собаки — это хорошо», — согласился Алекс. «Но я бы предпочел проделать все это путь на чем-нибудь более современном». Между тем послышалось гудение мощных автомобильных моторов. И к деревушке подкатили три огромные армейские амфибии. На их белых корпусах были нарисованы красные звезды, эмблемы советской армии. Но Лара сразу узнала американские машины «Ларс-5» и весьма удивилась. Этих плавающих мастодонтов длиной более 10 метров, а высотой более 3, производили в 60-х годах. Их поставляли в Австралию, Аргентину и Федеративную Республику Германию. Они успешно воевали на Фолклендских островах, но в Советский Союз попасть официальным путем никак не могли. Либо русские купили их у одной из стран как секонд-хенд, либо Госдепартамент США играл в свои секретные игры. Так или иначе, три огромные машины стояли перед девушкой, не вызывая ни малейшего удивления со стороны аборигенов. Те, видимо, привыкли к этим колоссам. Мисс Крофт переглянулась с Вестом. Что же, хорошая техника. И пусть возле самого храма она окажется бесполезной, до мертвой зоны на ней добраться будет одно удовольствие. Куда было бы хуже, если бы пришли генерала Гвоздев русские амфибии ПТС. Эти газовые камеры на гусеницах. Интересно, зачем я все это помню? Подумала Лара. Порядочная девушка, вернее женщина моего возраста, должна знать, как вышивать крестиком, как готовить запеченную утку, как пеленать ребенка, но может быть еще примерное устройство автомобильного мотора. Ну уж, во всяком случае, никак не технические характеристики военной техники зарубежных стран. А ведь я сходу могу указать расход горючего для этой амфибии, скорость по дороге и по воде, максимальную дальность передвижения, грузоподъемность. Я бы смогла управлять ей без всякого труда. Наверное, совсем не такая, как все. Нужно спросить при случае у Алекса, что он думает по этому поводу. Впрочем, лучше не спрашивать. Тем временем по лесенке с высокого борта амфибии Шурст спустился молодой человек в армейской зимней камуфляже